Глава вторая. Я замерла на месте. Мысли метались в голове так же лихорадочно, как гости вокруг. А я пыталась прикинуть, жива ли подруга и где ее искать. Так, портал не стационарный, значит, выбросить их должно максимум в паре миль отсюда. А это значит, сигнал от своего заклинания я должна услышать через 4, 3, 2. Есть. Ощутила зов и уже больше ни медля ни секунды резко развернулась и поспешила к выходу. Вот только мой путь оказался мимо лежавшего на полу Гаррета. Он был жив, но если не перевязать, то у него были неплохие шансы истечь кровью. Лицо уже было бледным, как полотно, но жених рвался за Рисой. Диего, зажимая его рану, не давал другу встать. «Я должен спасти ее. Этот долг сведет тебя в могилу. Я сам найду твою жену», — услышала я за спиной знакомый голос, в котором мне показался звон стали. И отчего-то возникла уверенность. Этот Блэкторн костьми ляжет, но найдет похитителя. «Ну вот и герой-спасатель нашелся», — промелькнула мысль. Только отчего-то я и не подумала воспользоваться случаем и просто удрать. Риса была моей подругой, укрывшей меня от законников, когда те решили арестовать по доносу Оливию Каннинг. Она спасла мою свободу, и теперь я должна спасти ее жизнь. Вот только чего я не ожидала, так это того, что в спасении подруги мне будут мешать не обстоятельства, а платье и друг жениха. Ибо за подол первого, второй догнав меня и ухватился на выходе с террасы со словами: «Куда это ты собралась? Да чтоб тебя! Тоже мне якорь нарисовался, да еще такой здоровенный, и как с таким отправляться в погоню?» Времени объяснять не было, ссориться тем более. Поэтому я просто от души вдарила магией так, что мужские пальцы на секунду разжались. И я уже хотела было рвануть прочь, но мне попался настоящий кремень. Потому что вместо того, чтобы отлететь на дюжину шагов, этот тип всего лишь покачнулся, и не успела я дать дёру, схватил меня уже за плечо. «Ты в этом замешана? Отвечай. Твой подельник ранил Гаррета», — рявкнул капитан и тряхнул меня так, что челюсти клацнули. «Не больше, чем ты», — выкрикнула я, готовая врезать снова. «Но если не отцепишься, шанса найти Рису у меня уже не будет». «Врёшь», — услышала я натуральный рык. Показалось даже, что волосы отлетели назад. «Да уж». От такого типа можно избавиться только одним способом — убив. И то не факт, что отстанет. Знавала я таких упертых неупокойников, любивших переходить дорогу смерти не на тот свет, правда, в итоге все же добегавшихся. Они восставали из могил лишь потому, что в мире живых им долги не все заплатили, кровью, а из брюнета получился бы не просто упрямый зомби, а прямо-таки образцово-упоротый, с которым даже самые отчаянные некроманты не рискнут связываться. Так что, прикинув, что шансов с живым договориться больше, я все же кратко матом объяснила, что успела поставить на подругу метку. Потому сейчас мне нужно найти Рису, пока сигнал не пропал. А лучшая помощь брюнета в этих поисках — это отойти и не мешать. Только вот решать, кто остается, а кто отправляется на оные, капитан предпочел сам. Как и выбрать момент, когда меня можно будет отпустить. Так что со словами «Хорошо, тогда мы это сейчас проверим» потащил меня к выходу. Тот, как назло, был забит. И не будь у меня такого мощного, широкоплечего флагмана, пришлось бы протискиваться. А сейчас лишь пристроилась в фарватер. Так что у невольного то ли напарника, то ли конвоира все же были свои плюсы. Правда, меня не покидала мысль, что оные, как на погосте, сплошняком и ровными рядами, и минусов вроде бы нет. Словно в какой-нибудь пирамиде, на которую тебя развели, мол, двинем вместе ее грабить, а по итогу та уже и обчищена задолго до, а вместо клада — одни скелеты, которые норовят тобой подзакусить. И неважно, что у них желудка нет, и все сразу вываливается наружу. Одним словом, я не спешила радоваться нежданной помощи. Тем более та была с диктаторским запашком. А я любила дух свободы и импровизации. Во всяком случае, этот вариант звучал лучше, чем типичное отсутствие хоть какого-нибудь адекватного плана. Так что, пока мне было выгодно, я следовала за Диего. Минуя толпу гостей, отстраненно заметила, что, несмотря на давку, жару и суматоху, дамы, обычно столь падкие в обморок, сейчас в него удаляться не спешили. То ли боялись, что некому будет подхватить бесчувственное тело, то ли не желали пропустить чего-то интересного, потому как стоило только отлучиться в бессознательное, как все события, которые чуть позже станут самыми громкими сплетнями сезона, пройдут мимо. Я бы тоже мимо всего этого прошла с удовольствием, если бы не Риса. Но, увы. Да и вообще, спасать не мой профиль. Мой упокаивать с гарантией. Было бы гораздо легче, если кого-то для возвращения подруги нужно было бы просто по-быстрому убить. Но пока что, похоже, только угнать. «Экипаж или верхом?» — спросил меня Диего, оглядываясь. «Издеваешься? Конечно, верхом!» — выпалила я. «Дамских сёдел нет», — предупредил брюнет, взяв курс куда-то в сторону. «А моих сил слушать о твоих предрассудках нет тем более», — вызверилась я. «Тоже мне поборник нравственности нашёлся. Как будто не понял после моего бранного монолога, что я такая же леди, как он, дракон. А эти твари вымерли 2000 лет назад, если не больше». «Ну, раз у тебя этих самых предрассудков нет, то у меня есть вариант», — выдохнул он, — и указал кивком на двух рысаков, привязанных у коновизи. Их хозяева, судя по всему, ещё не успели подойти. Я даже не думала спорить. В мгновение ока мы оказались у лошадей. Диего, наконец, отпустив мою руку, одним движением перерезал верёвку коротким кинжалом, который достал из-за голенища сапога. И я что-то сомневалась, что этот клинок был обязательной частью парадного мундира. Вот только едва я оказалась рядом с Мерином, как поняла, у меня есть одна небольшая проблема. Маленькая, ровно в мой рост. Я не могла вытянутой рукой достать даже до луки седла. «Подкинешь?» — без обиняков спросила я у Диего. Тот, не размениваясь на слова, просто подхватил меня под то место, которым я обычно чуяла неприятности, и подтолкнул вверх. Юбки взметнулись. В последний момент успела схватиться рукой за луку и попасть ногой в стремя, а после перекинула вторую ногу через седло. На всеобщем обозрении оказались и мои туфельки, и чулки, и даже край панталон. В общем, всё, кроме совести. Последнюю я заложила в ломбард ещё 3 года назад, вместе с перстнем, доставшимся от папы, когда пустилась в бега. Дали мало. К тому же, подозреваю, что сейчас ростовщик приплатил бы мне сам, чтобы её я забрала обратно. Сомнительный товарец, который, в отличие от кольца, вряд ли кому-то удалось бы сплавить. Впрочем, глянув вниз, поняла, я не одна тут такая бессовестная. Диего, чуть задержав взгляд на моём бедре, всё же поднял тот выше и усмехнулся. «Всё облапал», — саркастично уточнила я. «Вообще-то это была дружеская рука помощи», — не смутился Диего. «Угу, только её обычно протягивают, хватаясь за ладонь попавшего в беду». «Я взял то, что было», — усмехнулся брюнет, поворачиваясь к своему жеребцу, и в следующий миг лихо взлетел в седло. «Веди, ведьма», — приказал кремень. «Прошу без оскорблений, я дипломированный маг», — возмутилась на ведьму и, наддав пятками по бокам, пустила жеребца с места сразу в галоп. И ни разу не пожалела никого. «А что?» Кричать «посторонись» я честно кричала. Правда, иногда не до, а после. Но при габаритах моего скакуна это были уже не наши с ним проблемы, а не расторопных прохожих. Мы с Диего вылетели за ворота поместья 2 арбалетными болтами. Ветер свистел в ушах, бирюзовые полы моего платья хлестали по ногам, а сердце бешено стучало, едва ли не громче, чем подковы о мостовую. Кремень мчался рядом. Мельком глянула на его профиль. Острый взгляд. Он сейчас был точно обнажённый меч, о который одно неосторожное движение — и порежешься. «Куда?» — крикнул капитан, едва перекрывая гул скачки. «На запад!» — я указала рукой, чувствуя, как магия тянет меня туда, к холмам, где темнел лес. Кажется, именно там шёл северный тракт. «Они недалеко!» Мы свернули с дороги, лошади перепрыгнули через канаву и помчались по полю. Я пригнулась к шее коня, стиснув зубы. «Держись, Риса, только держись!» По ощущениям, нас разделяло всего ничего, пара миль и четверть часа. Всего ничего в обычной жизни и целая вечность сейчас. Но быстрее по лесу мчаться не получилось, да и лошади начали выдыхаться, переходя на рысь. Когда до конечной точки осталось всего ничего, я ощущала это потому, как все сильнее становился сигнал, он вдруг оборвался. Откатом меня шибануло так, что я едва не вылетела из седла. На миг отпустила повод, и тут же конь, почуяв слабину, дал в сторону и оступился. Я успела лишь испуганно охнуть, как начала заваливаться. А вот мчавший рядом со мной брюнет оказался куда проворнее и выругался. И удила подхватил, и гаркнул то ли на меня, то ли на жеребца. «Какого тлена!» На всякий случай присмирели мы оба. Конь сбавил шаг, фыркнув. Мне же, увы, этим ёмким звуком ограничиться не удалось. Пришлось объяснять. Связь оборвалась. Кажется, метку уничтожили. Выдохнула я, не озвучив подозрений. Вместе с ней могли ликвидировать и саму Рису. Прогнав эту мысль прочь, упрямо сжала губы и добавила. Но похитители совсем рядом, не больше пары сотен метров. Кремень, услышав это, коротко кивнул и отрывисто бросил. «Откуда шел зов?» Я кивком указала направление. Диего сверкнул взглядом. Мне показалось, что в темноте мужских глаз на долю мига сверкнуло расплавленное золото. А может, это была причудливая игра теней и солнечных бликов под густой кроной. Так или иначе, в следующий удар сердца все исчезло. А невольный напарник развернул жеребца в указанном направлении, готовясь наддать пятками по бокам коня. «Подожди!» — окликнула я в последний момент, ощущая знакомую тяжесть чуть ниже солнечного сплетения. Чародеи говорят, магия рождается в сердце, но у меня она засела где-то в районе желудка, рядом с чуйкой на неприятности. И сейчас последняя сработала не иначе, посчитав едва не скинувшую меня лошадь не случайностью, а дурным предзнаменованием. Мы так стремительно сорвались в погоню, что я забыла о первом правиле некроманта, входящего на неспокойный погост. Сначала защита, потом упокоение. Брюнет недовольно обернулся. Он хотел уже что-то спросить, когда увидел, как я начала создавать базовое заклинание универсальной защиты. Заняло это полминуты, которую меня буквально хотели прирезать острым и полным ярости взглядом. Но негодующий взор капитана не был помехой, в отличие от горцевавшего подо мной жеребца. Зверюге не нравилась волжба, что творилось над ним, и он прял ушами, фырчал, в общем, негодовал. Впрочем, как и Диего, мужики, одним словом. Я же, закончив плетение, накинула то на брюнета, а потом второе такое же на себя, пояснив. От пули из пистоля или арбалетного болта, всаженных в упор, не спасет, но занесенный нож остановить может. Вместо благодарности капитан коротко кивнул и, ударив пятками по бокам жеребца, помчался вперед, точно хищник, взявший след. Я рванула за Диего, прижавшись к конской шее, уклоняясь от веток, так и норовивших хлестнуть по лицу. По долу платья из тонкого муслина повезло куда меньше. Его изорвало в лоскуты, а кусты. Плевать. Сердце молотило о ребра в такт копытом, взрывавшим землю, глухо, яростно, отчаянно. Успеть, успеть, только бы успеть. Я нагнала брюнета так, что между нашими лошадьми была лишь пара метров, когда увидела просвет между деревьев, а в нем старый охотничий дом. Нашли. Мы помчали к нему. И когда уже были у самой опушки, где до цели осталась самая малость, поваленное бревно на пути, все бы ничего, перепрыгнуть такое на полном скаку для лошади — плевое дело, если бы не чернокнижная магия, которой разила от валежника. «Стой!» — заорала я. На мгновением раньше кремень натянул удила так, что его конь встал на дыбы. И тут сработала ловушка. Земля вздыбилась под нами — воздух вспыхнул синим пламенем. Западня, смертельная, рассчитанная на конных, чтобы шибануть в первую очередь по всадникам, выбивая у них дух, и сразу из тела на тот свет. Так бы случилось и с нами, не будь защиты. Мой щит, приняв на себя удар, затрещал по швам. Удар темных чар пришелся в грудь, и меня все же вынесло из седла. Но упала я удачно, а остатки защитного плетения смягчили удар. Так что, кажется, даже не поломалось. Диего, похоже, повезло чуть меньше, и о землю его приложило сильнее. Но мы хотя бы оба были живы, в отличие от коней. На тех заклинания я не накидывала, и мой жеребец бился в агонии, хрипя, суча копытами по воздуху. Один его бок, там, где скакуна достигло черное пламя, обуглился. В воздухе смердело паленым. Конь Диего уже ускакал в небесные степи. Смерть пришла к нему мгновенно, пробив ударом магии все нутро. «Останься здесь», — выдохнул Кремень, доставая из голенища нож. Что он задумал, было ясно и так. В одиночку штурмовать логово бандитов. Старое, обшарпанное, с покосившимися ставнями. Но это снаружи, а внутри сюрпризов могло быть поболее, чем в проклятом склепе. «Все веселье и без меня?» — фыркнула я. «Отсидеться за чужой широкой спиной, конечно, хорошо, но, во-первых, до тех пор, пока та живая и деятельная, во-вторых, доверить спасение Рисы почти незнакомому типу, который даже не боевой маг, а просто человек, хоть похожий и опытный в сражениях, ну уж нет. Ты можешь помешать или подставиться», — без обиняков выдохнул Кремень. «Могу», — согласилась я, сдерживая кипевшую внутри злость, — «и буду». «Только мешать не тебе, а тем сволочам, которые украли мою подругу». Последние слова я прорычала тем тоном, который намекал. «Если один брюнет не возьмет меня сейчас, то худо будет однозначно. Причем сначала ему, ибо я все равно не послушаюсь, а после уже и бандитам». Так что Диего справедливо рассудил. «Пусть плохо станет сразу нашим врагам. Тьма с тобой. Пошли». Припечатал Кремень и предупредил. «Только держись за спиной и не лезь под руку». Хотелось съязвить, какие будут еще распоряжения относительно других частей мужского тела, но сдержалась. Зачем тратить силы на слова, когда можно на пульсары? Парочку таких я и заготовила, пока мы бежали к домику. Тихо пригибаясь, прислушиваясь. Едва оказались на месте, как Кремень прильнул к прикрытым ставням. Я же не стала размениваться на добычу информации из замочных скважин и щелей, а по-простому приложила руку к двери и провела по доскам, словно протирая зеркало и вливая магию в заклинание. Гляделка получилась мутной, но зато через нее было видно сразу всех, кто находился внутри. Двое сидели за столом и резались в карты, один заправлял пистоли на лавке, четвертый сжигал в камине свадебное платье Рисы. Самой подруги нигде не было, как и ее носителя, с саблей в спине. Может, укрылись на чердаке? Во всяком случае, разносить все к демоновой матери разрывным проклятием было опасно. Вдруг задену подругу. Пока я была занята подсчетом противников, Диего, увидев, что мой обзор лучше, даже не перешел, а перетек, словно капля ртути или тихая рысь, от окна к двери. Увидел грабителей и, дернув уголком рта, едва слышно произнес: «Что, двое твои, двое мои?» — я фыркнула. «А как же благородство кавалера?» «Могу уступить даме», — иронично выдохнул Кремень. «Троих». «Нет уж, спасибо», — хмыкнула я, как-то нехотя признав, что равные права — это хорошо, но обязанности не очень. И вообще, у мужчины плечи шире, на них груза ответственности больше поместится. «Так и знал, что ты прогрессивных взглядов», — ухмыльнулся брюнет и добавил. «Бери тех двоих картежников, пистоли у них далеко лежат, сабли тоже. Пока вскочат со своих мест, у тебя будет фора. Мои, тот, что с мушкетом в руках, и пироман». Я на это лишь кивнула и, тихонько проверив замок, заперт, произнесла то, что обычно приличные девушки не говорят. «А теперь отойди, я вышибу дверь». Диего на это хмыкнул, но, глянув на вспыхнувший в моей руке пульсар, спорить и доказывать, что женское дело — выносить мозги, а мужское — двери, не стал. Видимо, и вправду был за равноправие. А может, просто опытный и знал. Спорить с женщиной, когда она держит в руке пистоль, а тем паче боевое заклинание — моветон. Да и к тому же опасно для здоровья, и не только душевного. Так что напарничек лишь хмыкнул, отошел на шаг назад, а я шибанула о створку. Раздался грохот, брызнула во все стороны щепа и проклятие. Меценатом последних оказались засевшие в доме преступники, к которым мы и ворвались. Внутри были полумрак, запах дешевого пойла, пота и крови. Ее я узнавала всегда. «Только не риса!» — промелькнула в голове, а в воздухе второй пульсар, сорвавшийся с моих пальцев. Он врезался в одного из картежников. Тот так и не успел встать. Его опрокинуло через лавку, протащило по полу до стены, печатавшись в которую мужик и обмяк. А вот со вторым так легко разделаться не удалось. Пока я была занята первым, его подельник успел и с места вскочить, и до своей железяки, лежавшей ближе мушкета, дотянуться. Чтобы сотворить боевой аркан, опытному магу требовалось не меньше 5 секунд. А у меня даже 2 не было. Отточенная сталь в рубящем замахе уже летела прямо на одну самонадеянную девицу. Уклонилась, шибанув волной сырой силы. Та отбросила противника на 2 шага назад и только. Миг, и на меня снова обрушился удар. На этот раз я просто поднырнула под руку, точно рыбка. Только нога запнулась о сумку, что валялась на полу. И я бы распласталась на том, не сгруппируйся в последний момент, закрыв голову перед собой согнутыми в локтях руками и округлив спину. Так что прокатилась по полу колесом. Лопатки больно ударились о доски. Плевать. Главное, меня не разрубило надвое. Очутилась рядом с камином, врезавшись боком в кучу дров. Вскочила, схватив одно из поленьев, длинное, толстое. В другое время такое, может, подняла бы кряхтя, а сейчас магия, щедро разбавленная страхом за рису и моим желанием жить, бурлила в жилах. Так что тяжеленная чурка взмыла над моей головой пушинкой как раз в тот миг, когда грабитель обрушил на меня 3-й удар. Отточенное лезвие закусилось с деревом, увязнув в нем насмерть. Мой противник дернул клинок, пытаясь тот достать. Я вцепилась в свою дровину, мы разошлись с чавкающим звуком, чтобы спустя миг скрестить свое оружие снова. М-да. В моей жизни было много разных видов фехтования, но чтобы по ленам. Впрочем, настоящему бою всегда было далеко до дуэльного кодекса, который, к слову, я и не подумала соблюдать, и от души врезала противнику еще и в пах. Вот и пригодились острые каблуки на туфлях. Грабитель охнул, на миг опешив. И я, воспользовавшись этим, от души врезала ему по башке своим оружием. 5 секунд фигурного шатания, и у немытого, вонявшего сивухой и грязью типа закатились глаза. Он рухнул на пол в оглушительной тишине. Как оказалось, пока я была занята фехтованием на полене, Диего успел расправиться с 2 своими противниками, которые сейчас лежали рядышком, а сам брюнет непринужденно вращал в руке на манер шпаги кочергу. Глядя на напарничка, вдруг пришла мысль: если станет совсем туго, открою школу альтернативного фехтования. Или, проще говоря, драки на чем придется. Опыт у меня немалый, и багаж знаний постоянно пополняется. Вон даже из дубового чурбака смогла оружие сделать. Так что и из дубового ученика приличного мечника смогу. Впрочем, думалось о педагогическом будущем недолго. Когда я смогла наконец-то оглядеться, то тут же увидела след от телепорта. Его, конечно, старательно затерли, и перед обычным человеком были лишь доски, но я видела линии, еще недавно напитанные магией. Похоже, что рисы здесь уже не было. Но это оказалось еще не самым страшным. Рядом с явно загодя приготовленной, тщательно вычерченной стационарной пентаграммой я увидела следы чернокнижных чар. Таких, которые содрали с подруги не только метку, но и, похоже, часть ауры. Сглотнула, чувствуя, как холодеет все внутри. Так делают, когда хотят запечатать дар. Теперь рису не увидит ни одно поисковое заклинание на крови. Для всех она умерла, даже если еще и жива.